Тут Эйлиш пришло в голову, что Моррис — единственный из четверых братьев, кто имеет некоторое представление о подлинной глубине ее невежества по части игры. Она сидела, думая об этом и улыбаясь самой себе. Странно, насколько ей было безразлично это, даже когда что-нибудь из происходившего на поле сбивало ее с толку. Она понимала только одно — по какой-то причине удача и успех в очередной раз медленно ускользают от бруклинских доджерсов. День благодарения Эйлиш провела семейством Тони. Его мать решила, что она сможет прийти к ним и на Рождество, и почти обиделась, услышав отказ. Спросила, возможно, ей не по вкусу их еда. Эйлиш объяснила, что не хочет подводить отца Флуда и собирается в этом году тоже поработать в доме приходского собрания. Тони с матерью несколько раз говорили ей, что ее работу там способен выполнить и кто-то другой. Однако Эйлиш осталась непреклонной. Она чувствовала себя слегка виноватой, слушая их слова о ее самоотверженном милосердии и зная, что долгий день у отца Флуда будет ей приятнее, чем предрождественский ужин в квартирке Тони и его семьи. Все они нравились ей. Несходство четверых братьев представлялось интригующим, но по временам она ощущала, оставаясь одна после завтрака или ужина с ними, удовольствие большее, чем от сидения за их столом. В послерождественские дни она виделась с Тони каждый вечер. В один из них он рассказал ей о плане, который сложился у него, Морриса и Лоренса. Они собирались купить по бросовой цене участок земли на Лонг-Айленде и застроить его. «Это потребует времени», — сказал Тони. «Года? Возможно, а то и двух, потому что участок находится вдали от коммунальных сетей. Это попросту кусок голой земли». Однако братья знали, что сети туда вскоре подтянутся. «Пустая земля сейчас», — сказал Тони, — «через несколько лет обзаведется асфальтированными дорогами, водопроводом и электричеством. Места на их участке хватит для 5 домов, с собственным садом каждый. Моррис учится по вечерам на инженера-сметчика, а Тони с Лоренсом будут ведать сантехникой и плотницкими работами». «Первый дом, — объяснил он, — они построят для семьи. Матери давно хочется обзавестись садом и настоящим собственным жильем. А после возведут еще 3 дома и продадут их. Правда, Лоренс с Моррисом спросили у него, не хочет ли он получить в личное распоряжение 5-й. И он ответил, что хочет. А теперь и сам спрашивает у нее, придется ли ей по душе жизнь на Лонг-Айленде. «Там рядом океан», — сказал Тони. «И до железнодорожной станции рукой подать. Правда, ему не хочется везти ее туда сейчас, зимой, потому что земля там голая, вид унылый, просто заросшая кустарниками пустошь». «Это будет их дом», — сказал Тони. «Они смогут сами его спланировать». Слушая Тони, Эйлиш пристально наблюдала за ним, поскольку понимала, так он просит ее выйти за него замуж, предполагая, впрочем, что они уже договорились, хоть и не на словах, пожениться. Сейчас он просто описывает в подробностях жизнь, которую может ей предложить. Закончил Тони сообщением о том, что собирается основать вместе с братьями компанию, которая будет строить дома. Они копят деньги, обсуждают планы, однако при их умениях и при наличии первого участка долго им ждать не придется. Уже в скором времени все они заживут гораздо лучше. Эйлиш ничего ему не ответила. Предложение Тони, его практичность, серьезность и искренность едва не довели ее до слез. Она не хотела говорить ему, что должна все обдумать, поскольку понимала, как глупо это прозвучит. Она просто покивала, улыбнулась, взяла Тони за руки и притянула его к себе. Эйлиш снова послала Роуз на адрес офиса письмо, рассказав в нем, как далеко зашли ее отношения с Тони. Попыталась описать его, но это оказалось трудно. У нее получался портрет человека не то ребячливого, не то легкомысленного, не то попросту глупого. Тони никогда не сквернословит и дурных слов не произносит, написала Элиш, понимая, как важно для Роу знать, что он не похож на молодых людей ее родного города, что здесь, в Америке, мир выглядит иначе. И Тони ярко выделяется в нем, хоть и живет с семьей всего в двух комнатах. Она жизнь зарабатывает черным ручным трудом. Элиш несколько раз рвала написанное, поскольку выходило, что она пытается выгородить Тони. А ей хотелось рассказать, какой он замечательный, дать сестре понять. Я остаюсь с ним вовсе не потому, что он первый из встреченных мной мужчин. А вот в письмах к матери Элиш о нем не упоминала. И даже рассказывая о Кони-Айленде и бейсбольном матче, писала, что была там с друзьями. Теперь она жалела, что не написала о Тони двух-трех слов еще полгода назад. Тогда теперешний рассказ о нем не стал бы для матери большим сюрпризом. Элиш пробовала так или этак вставить его в одно из писем к ней, но всякий раз обнаруживала, что без подробного рассказа о Тони, о ее первой встрече с ним сделать это невозможно, и каждая такая попытка приводила к тому, что она откладывала все на потом. Ответ Роуз на ее письмо оказался коротким. Элиш поняла, что сестра снова обращалась к отцу Флуду. Роуз написала, что Тони представляется ей очень симпатичным, но поскольку оба они еще молоды, то могут не спешить с какими-либо серьезными решениями. Лучшая же новость состоит в том, что к лету Элиш станет настоящим бухгалтером и сможет приступить к поискам работы. «Она представляет себе», — писала Роуз, — «как Элиш не терпится покинуть магазин и найти место в офисе. Оно не только принесет больше денег, но и ногам отдых даст». С цветными покупательницами в Барточис все уже свыклись. Элиш раз за разом переводили из одной секции торгового зала в другую. Мисс Фортини оповестила хозяев, что Элиш успешно сдала экзамены и доучивается последний год. И мисс Барточи сказала, как только у них освободится место младшего бухгалтера, они рассмотрят кандидатуру Элиш, даже если она к тому времени еще не получит диплома. Второй год обучения оказался легче первого, потому что Элиш больше не тревожила мысль об экзаменах, а прочитав и даже законспектировав руководство по праву, она теперь без труда понимала почти все, о чем рассказывал мистер Розенблюм. Однако лекции старалась не пропускать, и встречалась с Тони только по четвергам, когда он провожал ее домой, по пятницам, когда они вместе ходили на танцы, и по субботам, когда Тони водил ее ужинать, а после в кино. Даже после того, как на Бруклин снова навалилась зима, Элиш продолжали нравиться и комнаты ее, и распорядок жизни. Весной же она вновь начала заниматься по ночам, когда возвращалась с лекции, и по субботам. Ей требовалась уверенность, что экзамены она сдаст.